Глава 10. Обернувшись, я увидела, что вернулся Дионис. «Я тебя напугал?» «Нет». «Готова к маленькому приключению?» Улыбнулся мне сосед. «Даже если бы я была не готова, мне все равно пришлось бы идти». Так я и сказала парню. Наш план был прост. В памяти у Диониса остался тайный ход, который открывает одну из дверей в библиотеке. И под покровом ночи, вооружившись фонарями, мы отправились в путь. В самом центре столицы стояло небольшое серое здание. Оно было окружено ветвистыми деревьями и прекрасным садом. Внутри находилась личная библиотека правителя. Доступ сюда был ограничен, а по всему периметру были магические охранки. Дионис убедил меня, что с легкостью справится с ними и расчистит нам дорогу. Первые минуты, услышав план парня, я засомневалась в его рациональности. Откуда я могла знать, что это не ловушка? Но, увы, тетрадь в кожаном переплете осталась в моей комнате. Утром я отнесла ее на первый этаж, но, вернувшись, обнаружила на прежнем месте, на кровати. Артефакт пугал меня. И больше всего мне не нравилось то, что сказал мне старик. Я малодушно надеялась, что если избавлюсь от тетради, то страшный выбор, что мне предложил хранитель, канет в небытие. Сосед был уверен, что ровно так же, как артефакт можно было призвать, его же можно было и отправить обратно. Для этого нам нужно было найти описание работы артефакта, что хранилось в библиотеке. Книга истин не самая безобидная вещь. Поэтому ее описание, правила призыва и активации хранятся под замком. «Ты уверен, что мы найдем там инструкцию, как отправить эту штуку обратно?» «Уверен», – спокойно ответил мне парень. «Откуда ты это можешь знать?» – не унималась я. «Все, что касается библиотеки, как туда зайти, найти инструкцию по активации артефакта, я прекрасно помню. Мы прошли через сад, пару раз задерживаясь на месте». Дионис наклонялся и что-то нашептывал, и следом, словно отзываясь на его голос, вспыхивал небольшой огонек. «Я снимаю охранные заклинания ровно на несколько минут, чтобы мы с тобой могли пройти незамеченными», — объяснял мне парень. У входа он резко затормозил и словно завис в пространстве. Сначала я думала, что там очередная магическая ловушка. Но минуты шли, а парень смотрел, словно сквозь пространство. «Эй!» Я прикоснулась рукой к плечу соседа, и, встрепенувшись, он перевел взгляд на меня. «Все в порядке? Ты странно себя вел». «Да, просто кое-что вспомнил. Странное, потом расскажу». Проведя над дверью рукой и нарисовав пару символов, он открыл проход. Внутри библиотеки был затхлый воздух и пахло пылью. «Нам нужно пройти в секцию по артефакторике. Там есть подробная инструкция для книги истин». Наклонившись к моему уху, прошептал парень. Легкая дрожь прошла по телу от его слов. Тем временем Дионис взял мою ладонь и повел вглубь здания. Вокруг царила темнота, и лишь впереди сиял зажженный соседом огонек. Казалось, что рядом с нами бродят неясные тени. Один шаг, и на тебя бросятся зловещие существа из мрака. «Замерзла?» «Нет, просто неуютно себя чувствую». Ответила, но прежде чем я успела завершить фразу, мне на плечи накинули теплый пиджак. Откуда-то повеяло знакомым ароматом. Легкий, едва ощутимый. Я упорно пыталась вспомнить, что он напоминал, но так и не смогла. Мята и специи. «Почти пришли», – послышался мягкий голос. Безошибочно ориентируясь в секции, парень нашел нужную книгу. «Вынести ее отсюда будет невозможно». «Значит, читаем здесь». Мы разместились прямо на полу. Плечо Диониса касалось моего. И от этого нехитрого движения мне становилось тепло. Приятные волны поднимались внутри меня. Я ощутила какую-то странную тягу к этому парню. Хотелось положить голову ему на плечо и окунуться в океан безмятежного спокойствия, что исходил от него. Но кроме всего прочего, меня не покидало ощущение, будто я его когда-то знала. Но не могла же я забыть. Или все же мы были знакомы. Даже тот запах. Спрашивать у соседа бесполезно. Если я человек, обладающий памятью, не могу понять, откуда мне так знакомы его черты, то он уж точно не сможет дать мне ответ на этот вопрос. Тем временем Дионис открыл книгу и погрузился в чтение. Я, решив, что мне ни к чему погружаться в бессмысленные мечты, последовала его примеру. Найдя главу об артефакте, парень перелистнул на нужную страницу и быстро пробежался глазами по строкам. Книга истин. Старейший и сильнейший артефакт. Хранится она в закрытом отделении правителя наряду с другими опаснейшими предметами. Имеет удивительную для своего рода особенность. Ее может призвать любой желающий. Книгой можно воспользоваться в двух случаях. Если у человека довольно сильный уровень магии, выше зачастую, либо есть мотивы подозревать кого-то во лжи. По прежним данным, книгу имели возможность призывать те, кто небезосновательно считал, что их обманули. И эта ложь могла повлечь за собой ужасный исход. Были зафиксированы ситуации, когда книга исчезала на долгое время без призыва. Предварительно установлено, что артефакт мог сам выбирать того, кому помогал. Исключительные способности. Предмет запрашивает что-то в обмен на свою роль в жизни просящего. Быть предельно осторожным. Никогда не призывать его ради развлечения. Иначе книга потребует непосильную для призывающего ее расплату. Если книга призвана, но еще не использовалась, ее нужно отнести в хранилище и оставить на отведенном ей постаменте. Внимание! Штраф за несанкционированный призыв книги – 1000 золотых. Он уплачивается в казну в обязательном порядке. После этого выдается допуск и возможность пройти в отведенное для артефакта место и оставить его там, избавившись от него. Без данных действий после совершения призыва книга будет оказываться на небольшом радиусе от призвавшего ее. Долгое владение артефактом недопустимо. Опасно. Вызывает помутнение рассудка. И это все? Мне что, нужно просто заплатить штраф в казну за призыв артефакта, а затем положить его на постамент, и она исчезнет? Видимо, да. Я полагаю, были те, кто ради шутки или бахвальства пытался ее призвать, но не был готов к последствиям. А после использования она сама исчезает? Странно тогда, что у тебя она не исчезла. Я вижу лишь один вариант исхода событий. Артефакт знал, что ты появишься. Только мне он не нужен. Возможно, у тебя есть то, что нужно ему. Хотя это, конечно, было бы странно. Он не настолько разумен, как мы с тобой. Не будет же он делать что-то наперед. А я после его слов сильно задумалась. Книга напрямую сказала, что хочет от меня. Пойдем, нам пора возвращаться. Надолго здесь задерживаться не стоит. Едва мы вышли, как Дионис принялся опять нашептывать какие-то слова и выводить руками странные символы, снимая защиту библиотеки, чтобы мы могли беспрепятственно выйти. Невольно я залюбовалась парнем, его смелыми движениями и отточенными чертами лица. Опомнившись, я сделала шаг назад, чтобы увеличить между нами расстояние. Слишком уж мне нравились те чувства, что зарождаются во мне при виде его. И лишь натолкнувшись на неизвестную субстанцию, поняла, что сделала непоправимую ошибку. Окружающее пространство вспыхивает всеми цветами радуги, и вокруг начинает формироваться магический контур. «Осторожно!» Парень дергает меня на себя, и в том месте, где секунду назад стояло мое тело, образовывается страшная дыра. «Бежим! Это разлом!» Он затягивает внутрь нарушителей. И не теряя минуты, мы несемся сквозь всполохи магии. Только вот вместо того, чтобы затягивать нас, из дыры послышался дикий рев. А это еще что такое? Мы неслись сквозь сад при библиотеке. Да уж, это точно не назовешь легкой прогулкой. Дионис раз за разом оборачивался и шептал что-то, отправляя за мою спину заклинание. Что бы там ни было, оно мне уже не нравилось. Жуткие завывания чередовались с диким ревом. На долю секунды я сбилась, скосив глаза назад, и повалилась на землю. Любопытство сгубило кошку, пронеслось у меня в голове. Прямо на меня бежало чудовище. Огромное животное, внешне похожее на собаку, только раза в два больше. Мощные лапы и синя-черная шерсть, ставшая дыбом. В глазах полыхает огонь, пасть оскалена. Огромные белые клыки стояли ровным рядом, словно острые бритвы. Из глотки чудовища послышался вой. Он приготовился к финальному прыжку. «Надеюсь, Дионис успеет уйти», — с какой-то тоской подумала я. «Пусть лучше этот зверь накинется на меня, ведь парень вообще здесь быть не должен. Глаза, полыхающие пламенем, встречаются с моими, и мне даже кажется, что я вижу искру разумности в них. Мощные лапы отрываются от земли, и зверюга торжествующе завывает. Сильное тело закрывает меня, и я вижу столб искр. Я лежу на земле, а надо мной возвышается Дионис. Глаза парня сверкают, дыхание сбилось. Нежно он проводит своей рукой по моей щеке, и хмурая складка на его лице разглаживается. «Ты в порядке?» – шепчет парень. «Кажется, время замедлилось. Теперь нет ничего, кроме его голоса и пронзающих насквозь глаз. Но злобный вой быстро возвращает меня с небес на землю. За спиной соседа мечется зверь. Раз за разом он наскакивает на еле видимую полупрозрачную завесу с красноватым отливом. Отходит, разбегается и прыгает на нас. Инстинктивно я дергаюсь. Дионис крепче прижимает меня к себе, а зверь вдруг останавливается, затихает и озирается по сторонам. Затем опускает уши и словно прижимается к земле. Нам нужно быстро уходить. И парень рывком поднимает меня с травы. Он почуял хозяина, вот и успокоился. Если нас здесь обнаружат, договаривать ему было не нужно. Я понимаю, что произойдет, когда меня найдут. А если узнают мое настоящее имя, то и это мне не грозит. Отдадут мужу, а он... Вот что сделает Дамирский, я понятия не имела, но точно ничего хорошего. Я сейчас сниму защиту и оглушу его. Ты должна бежать, не останавливаясь, прямо до дома. Поняла меня? Нет, о чем ты говоришь? Я не брошу тебя здесь. Парень взял меня за локти и внимательно посмотрел в глаза. Обещаю, я буду следовать за тобой, хорошо? Дионис, пожалуйста. Парень наклонился ко мне и зашептал прямо в ухо. Поверь мне, ты сможешь это сделать. Я верю в тебя так сильно, как никогда ни в кого не верила. Прошептала я. На минуту лицо парня осветила мальчишеская улыбка. Давай на счет три. Раз, два, три. И я рванула со всех ног. Вокруг меня сияло красное марево, звуки слились в какофонию. Я не слышала, бежит ли за мной Дионис, но и обернуться не могла. Дыхание сбилось, легкие нещадно горели. Тело устало, но ноги несли меня вперед в безопасность. Я пробежала мимо знакомых улочек, обогнула аллею и выскочила на мостовую. Неслась, задрав юбку до колен. В любое другое время упала бы в обморок, так неприлично я выглядела. Но сейчас все иначе. В любое другое время я не убегала бы от злобной твари, напавшей на меня. Мимо пронеслись знакомые здания, и я поняла, что осталось недолго. Когда дом оказался совсем рядом, я выдохнула и сделала последний рывок. Забежав на крыльцо, прислонилась к двери, и, пытаясь отдышаться, я обернулась. Но за спиной никого не было.